И минутка ушел. Все это произошло так стремительно, что никто, кроме Эйена, сидевшего ближе всех к двери, ничего не заметил. Адвокат в пьяном кураже предложил разбить остальные стаканы. Нагель этому не воспротивился, и вот четверо взрослых людей стали забавляться тем, что швыряли об стену один стакан за другим, пока все не перебили. Затем они снова пили, но уже прямо из бутылок, горланили песни, как пьяные матросы, и плясали, ставши в круг. Этот хмельной разгул не прекращался до 4 утра. Доктор был пьян в стельку. Уже стоя в дверях, студент Эйен обернулся к Нагелю и сказал: «Но то, что вы говорите о Толстом, с тем же основанием можно сказать и о Бьёрнсоне. Вы непоследовательны в своих оценках». «Хо-хо-хо-хо!» — доктор хохотал, как одержимый. «Он требует последовательности в столь поздний час. Скажите, вы можете произнести слово «энциклопедисты», мой дорогой, а? А как насчет ассоциации идей? Ну, пошли, я помогу вам добраться до дома. В столь поздний час». Дождь прекратился, но небо по-прежнему было затянуто, и солнце не показывалось. Однако погода стояла безветренная, и все предвещало мягкий день. На следующее утро очень рано Минутка уже снова был в гостинице. Он тихо вошел в номер Нагеля, положил на стол его часы, несколько бумажек, огрызок карандаша и пузырек с ядом, и хотел было так же тихо удалиться, но тут проснулся Нагель, и Минутке пришлось объяснить, зачем он пришел. «Эти вещи я нашел в карманах вашего жилета», — сказал он. «В карманах жилета? Ах, да. Черт возьми, верно, верно. А который теперь час?» 8, но ваши часы стоят. Я не хотел их заводить». «Ха. Надеюсь, вы не выпили синильную кислоту?» Минутка улыбнулся и покачал головой. «Нет», — ответил он. «И даже не попробовали?» «Тут было полпузырька. Дайте-ка посмотрю». Минутка протянул ему пузырек, чтобы он убедился, что осталось столько же кислоты, сколько было. «Хорошо. Так вы говорите, сейчас 8. Время вставать. Да-да-да-да, пока я не забыл, Грегорд. Не могли бы вы раздобыть мне где-нибудь на прокат скрипку? Я попробую, мне хотелось бы научиться. Все это, конечно, глупости. Дело вот в чем. Я хотел бы купить скрипку, чтобы подарить ее одному знакомому. Мне она нужна не для себя. Вы должны во что бы то ни стало приискать мне скрипку, хоть из-под земли, но достаньте». Минутка постарается исполнить эту просьбу. Уж он, поверьте, сделает все, что будет в его силах. «Весьма вам благодарен», — Загляните ко мне, когда будет охота. Дорогу вы уже знаете. Всего доброго. Час спустя Нагель уже был в лесу, прилегавшем к дому пастора. Земля еще не просохла после дождя, который накануне лил весь день, а солнце пробивало сквозь тучи и мало грело. Он присел на камень и уставился на дорогу. Он сразу заметил знакомые следы на мягком песке и был теперь почти уверен, что это следы Дагни, что она пошла в город. Он довольно долго ждал понапрасну, решил, наконец, отправиться ей навстречу и поднялся с камня. И действительно, он не ошибся. На опушке леса он ее встретил. В руках у нее была книга Гертруда Кольбьернсен «Скрама».